Глава 15. Маги материализовались в большой комнате, заставленной массивной мебелью. Пахло можжевельником и древесным клеем. Через узкое, зашторенное тяжелой портьерой окно почти не проникало света. В помещении царила полутьма. Шкафы и комоды напоминали притаившихся чудовищ, что уносят в свой мир непослушных детей. Оставаясь в теплых объятиях Драка, Элла посмотрела вокруг, но никого не заметила. «Где мы?» — спросила она одними губами. Драк поцеловал ее в висок и еле слышно прошептал над самым ухом. «В мастерской Сорда, сына Серка. Он тут, дремлет за шкафом. Мы, пожалуй, прервем этот сладкий сон». Маг выпустил Эллу и, еле слышно напевая заклинание, направился к большому, выше человеческого роста, трехстворчатому шкафу из красного дерева. Чародейка узнала слова и содрогнулась. Заклинание называлось «Изнанка», и оно выводило на чистую воду даже самых умелых лжецов. Вот только попавшему под его действие не позавидуешь. Когда они с Искалом изучали изнанку, наставник применил заклинание Келли. Хотел дать понять, какую власть несут эти слова. Ученица запомнила тот день навсегда. Пока Искал держал ее в кулаке заклинания, она умирала сотни раз, и каждый был страшнее другого, потому что не было конца и края этим смертям. Хуже изнанки были только глаза Тель-Аркерина. Голос Драка становился громче, и даже когда маг исчез за шкафом, оттуда отчетливо доносились грозные слова. Затем послышалась возня, шум падающей мебели, последовал глухой удар, и наставник прорычал нечто нечленораздельное. Элла припустила к шкафу. Увидела, что Драк справляется сам, и остановилась поодаль, решительно сжимая посох в руке. Хозяин дома висел в воздухе, пригвожденный к стене. Визитер удерживал его заклинанием. Лицо Сорда исказило мученическая гримаса. Судя по положению его рук и лежащему на полу посоху, он пытался сопротивляться, но Драк оказался и быстрее, и сильнее. «Прекрати это!» — выдавил из себя Сорд. «Я все скажу и так». «Куда ты денешься?» — ухмыльнулся гость и сжал левую руку в кулак, завершая заклинание. Сорд застонал и уставился Драку в глаза. Элла вздрогнула. «Да чего жуткое было зрелище!» Наставник потер рукой подбородок и шумно втянул воздух. «Заклинание надо еще применить правильно. Сорд сможет только отвечать на вопросы, и Драк не узнает о том, о чем не спросит. К тому же ни одно живое существо не выдержит изнанки долго». Наставник нахмурился и начал допрос. «Кто отправил тебя приносить жертвы Латасару? Почему ты согласился?» «Отал заставил меня». Голос Сорда стал отстраненным и безразличным. Мужчина шумно и тяжело дышал. Его люди схватили Марну и собирались казнить, но он обещал помиловать ее после того, как сместит Видия и получит Тмар. «Схватили Марну? Как?» — удивился Драк. «У них Доселин. Мы думали, это легенды, думали, камня не существует, но он есть». Сорд поморщился, и по его щеке потекла слеза. Элли стала не по себе. Она слишком хорошо понимала, как себя чувствует хозяин дома. Драк лишь крепче сжал кулак. «Как ты обманул дух Тмара?» «Это не я». Сорт шумно выдохнул. «Это Отал договорился со стражем теней. Я только сделал зелье и убил животных. Я не виноват. Прекрати это!» Элла подошла к Драку и осторожно тронула его за плечо. «Он умрет от мук», — прошептала она. «Туда ему и дорога», — ответил наставник, но хватку ослабил. Сорду это не помогло. Он застонал протяжно и глухо. «Пощади!» Драк сложил руки на груди, но жертву не выпустил. Поинтересовался сквозь зубы. «Серк знает о твоих выходках?» «Да», — тяжело выдохнул Сорд. «Отец в курсе». Мучитель прошептал несколько слов, и Сорд рухнул на пол. Закашлялся, попытался встать и тут же упал без сознания. Драк поместил его на лежанку и прочел над ним заклинание забвения. Обернулся к Элле. «Унесешь нас отсюда?» Разговор обошелся мне дорого. Чародейка улыбнулась и раскинула руки в стороны. Наставник обнял ее, и Элла перенесла их в кабинет Драка. Уже когда они оба вовсю колдовали над зельями, она решилась поинтересоваться, что же полезного они узнали от Сорда. Наставник только плечами пожал. Пока картина не складывается. Серк был женат на Кизарии. Я рассказывал тебе про нее. Она работала на градоначальника Тмара до меня. Погибла в хранилище Латасара. Очень сильным была магом. Сорд и Марна — их дети. Если сынок у них откровенно не удался, то Марна не слабее меня. Это совершенно точно. Связалась с разбойником, но это мелочи. Отал поймал ее. Драк прикусил губу и потряс головой. Как? Ума не приложу. В Деселин не верю. Вряд ли существует камень, способный лишать магической силы. Элла пожала плечами и вздохнула. А если он и впрямь есть? Молодчики, напавшие на дом Видия, тоже про него говорили. «Не знаю», — махнул рукой Драк. «Меня больше смущает договоренность Отала со Стражем Теней. С ним без сильного мага не столкуешься. И без жертвы тоже. Что они пообещали Стражу Теней, и кто из наших участвует в этой мерзости? А главное, смогут ли они управлять стражем, или он, в конце концов, пустится во все тяжкие?» Он тяжело вздохнул. «Очень бы хотелось найти ответы раньше, чем Латасар доберется до города». Драк задумчиво почесал подбородок и вернулся к зельям. Элла последовала его примеру. До темноты оставалось мало времени, а дел предстояло выше крыши. Перерывы на пустую болтовню были сейчас непозволительной роскошью. Она вернулась в дом Видия, когда солнце уже село. Драк приглашал остаться на ночь, но Элла отказалась. Слишком многое хотелось обдумать. В коридорчике пахло розами. Видимо, тут весь день были открыты окна. В комнате ее ожидали еда, зажженные свечи и ладар. «Я соскучился!» Мальчишка обнял Эллу и чмокнул ее в щеку. Закрыл глаза, удерживая чародейку худенькой рукой и шумно втягивая носом запах ее волос. «Волновался за тебя. Бегал сегодня с утра к дому Драка, но побоялся птицы. Хорошо, Тормак проходил мимо и сказал, что с тобой все в порядке». Чародейка удивилась. Всего-то 2 дня не виделись. Она по-матерински поцеловала Ладра в лоб и уселась есть. В этот раз изысков не было. На подносе лежали багет, несколько кусков сыра и бекона, пара помидоров. Стоял кувшин с киселем. Мальчишка не стал ждать, пока она закончит. Ему не терпелось поделиться. Он достал из торбы книгу и протянул Элле. «Держи! Сегодня увидел ее на рынке и подумал о тебе». Он довольно посмотрел на собеседницу. Торговец сказал, что здесь собраны неправильные легенды, но я решил, тебе понравится. Тут и про Адлару есть. Элла отвлеклась от еды и пристально посмотрела на приятеля. «А про Адлару ты откуда знаешь?» Чародейка взяла книгу и погладила мягкую кожаную обложку. «Я не болтаю на каждом углу, кто мои родители». Ладр махнул рукой. «Тума рассказала». Широко улыбнулся. «Я давно втерся в доверие к этой доброй женщине. Она даже мальчишек своих мне оставляет ненадолго. После нашей с тобой морской прогулки я задумался, кто ты. Человеческий маг так легко не оборачивается. И я поинтересовался у нее. Теперь я все знаю. И про Теона, и про Адлару, и даже про Тель-Аркерина. Угадай, о чем я подумал, когда услышал, что ты вечная?» «О чем?» Добродушно ухмыльнулась Элла, отправляя в рот ломтик соленого сыра. «Может, если время твое не уходит, ты подождешь с замужеством годика три? Я подрасту и смогу сделать тебе предложение». Ладер подмигнул. «Твоего пятиглазого ухажера я, конечно, не переплюну, но всех остальных вполне. Что думаешь?» Чародейка вздохнула и подняла глаза к потолку. Отвесила Ладеру легкий подзатыльник. «Топай-ка спать, приятель!» Покачала головой. «Ты пока первый, кто позвал меня замуж, так что можешь быть спокоен, у тебя преимущество». Прямо камень с души сняла. Мальчишка снова подмигнул. «А то, думаю, уведут красавицу прямо из-под носа. Уплывешь в далекие морские дали. А пятиглазый твой, оказывается, так побаловаться без серьезных намерений». Тихонько хихикнул в кулак. «Пусть тебе приснится хороший сон, невестушка». «И тебе, женишок». Ладр ушел, а Элла принялась, наконец, за еду. Отправляя в рот кусок сыра одной рукой, другой чародейка потянулась к книге. Еще раз погладила обложку и тут же забыла про ужин. У книги не было названия, но по охватившему ощущению чародейка отлично поняла. Перед ней легенда о гибели старых богов, написанные одним из учеников Тель-Аркерина еще до того, как тот превратился в монстра. Элла видела у Драка копии некоторых сказаний, но сейчас в ее комнате оказался оригинал. Держать его в руках было так же неуютно, как и книгу с незапоминаемыми рецептами, созданную самим опальным магом. Неудивительно, что торговец не понял ее ценности. До знакомства с Драком Элла тоже ничего толком не знала о других легендах, о старых и новых богах. Эскал рассказывал, что есть иные истории, но и он располагал только неполными копиями. Надо бы расспросить Ладра и наведаться в лавку еще раз, как знать, может, там найдется что-то полезное. При неверном свете свечей Элла с нетерпением перелистывала страницу за страницей, пока не нашла легенду о ссоре Адлары и Латасара. И на этот счет в книге была другая версия. Латасар не хотел леса Адлары, он хотел совместного ребенка. Он надеялся, что ребенок даст ему способности старых богов. Надеялся стать главным среди своих сотоварищей, а лес он просто использовал. Для Адлары зеленый великан со всеми его жителями был как дитя, и Лотосар угрожал уничтожить его, если не получит желаемое. Адлара не поддалась. Она еще ждала возвращения старых богов, еще верила, что они смогут защитить. Элла ухмыльнулась. Она слышала, что духи обмениваются способностями, зачиная совместных детей, но не думала, что этот способ подходит богам. Оставался невыясненным только один вопрос. Если Лотосар с помощью ребенка Адлары надеялся заполучить силы старых богов, то куда он хотел деть саму Адлару, которая совместным ребенком получила бы силы таких, как Лотосар? Вероятно, планировал убить. При всей ее мощи Адлара оказалась лишена божественной сущности, а значит, она была вечной, но не бессмертной. С этими невеселыми мыслями Элла отправилась спать. Завтра ее ожидал трудный день. Нужно было доварить сложные зелья и оставить их вызревать до новой луны. Объяснить Драку, что она не будет его любовницей, и навестить книжную лавку. Причем сделать это так, чтобы торговец с перепугу не задрал цену на свой товар. Утро началось, да неприличие непримечательно. Пока обитатели дома Видия спали, Элла вымылась, привела себя в порядок, перехватила на кухне хлеба и сыра и вернулась к себе. Переодеться перед походом к Драку. Пока чародейка выбирала самое целомудренное платье, солнце стряхнуло сон с Тмара, и дом градоначальника зашумел беспокойным курятником. Когда Элла услышала стук в дверь, она решила, что кто-то ошибся. Затянула шнуровку корсажа и отправилась открывать. На пороге стоял сын Крута. «Здравствуй!» Дежурно улыбнулся он. «Есть дело. В вещах отца я нашел кое-что для тебя». Чародейка улыбнулась в ответ, на мгновение исчезла в своей комнате и вернулась с торбой в руках. «Мне надо идти. Драк уже, наверное, ждет. Потолкуем по дороге?» «Конечно», — кивнул визитер. Они вышли из дома Видия и направились к морю. Мужчина осторожно поддерживал Эллу за локоток и сосредоточенно молчал. «Зачем ты пришел, Ферд?» — не выдержала чародейка. «Ферн», — поправил мужчина, протянул ей кольцо. Ее кольцо. Из угольного металла с крупными изумрудами. Там была бумажка с надписью «Отдать Элле после знакомства с Ферном». «Ошпаренные кони!» — просияла собеседница, покачала головой. «Ай да плут! Поклялся мне, что к нему уже без кольца пришла!» «Спасибо!» Элла протянула руку, но Ферн сжал ладонь и кольцо ей не отдал. «Меняю на совместный обед завтра у меня. Отец отлично разбирался в людях. Если он хотел нас познакомить, значит, считал, ты мне подойдешь». «Он считал, что маг — полезная в хозяйстве вещь», — покачала головой Элла. «Он сам мне это сказал». Ферн улыбнулся. Улыбка удивительно шла ему. Взгляд мужчины становился по-отечески ласковым. «И что? Предложение по-прежнему в силе?» «Хорошо», — вздохнула Элла. «Только кольцо верни сейчас. Мне без него тяжело». Потом нахмурилась и продолжила. «В любом случае, это просто обед. Сватовства даже не намечай». «Это ты хватила, девочка», — рассмеялся Ферн и отдал ей украшение. «Сначала тебя разглядеть как следует надо, а потом уже замуж звать». Элла мысленно вознесла благодарность судьбе. Хоть один мужчина со здравым смыслом. Тем временем Они миновали крепостные ворота Тмара и очутились на побережье, прямо у порта. Чуть поодаль разгружали корабль. Вокруг сновали люди, кто-то громко командовал, куда везти ящики. Чародейка тайком посмотрела на спутника. Высокий, крепкий, коротко стриженный брюнет лет 35. Красавцем никогда и не был, но неприятным тоже не назовешь. Одет щегольски и дорого. Характер, судя по всему, покладистый. Ферн и рад был бы казаться букой, но добродушный смех его выдавал. До дома Драка прошлись вдоль воды. Как старая дева кота за ушком, волны почесывали песчаный берег. Море спокойно грелось под лучами летнего солнца. Пахло водорослями и мокрым песком. Элла закрыла глаза и, подставив лицо прохладному соленому ветру, вспомнила, как хорошо там, в темных глубинах, сколько там неразгаданного и интересного. Она взяла мужчину под руку и улыбнулась. «Скажи, Ферн, у тебя есть корабль?» 8. Невозмутимо ответил сын Крута и, вернув собеседнице улыбку, добавил. «Толку-то? Далеко от берега не отойдешь. Змеи, демон их забери. Но для дела хватает. С тех пор, как Тмар остался единственным городом, торгующим с землями за темными горами, дело стало очень выгодным». Элла остановилась и посмотрела Ферну в глаза. «А если бы у тебя был свой змей, торговля пошла бы лучше?» «Это ты хватила, девочка», — усмехнулся мужчина. «Что с ним делать-то, со змеем? Разве что покататься по морю, и то страшно». «А я бы хотела иметь своего змея», — вздохнула Элла. Ферн ничего не ответил, только похлопал чародейку по руке. Они попрощались у входа в сад, около голубого дома с бойницами, договорились встретиться завтра в полдень, и сын Крута, отвесив Элле легкий поклон, отбыл в освояси. Чародейка взялась за колотушку и постучала. Дверь открыл хозяин дома. Цветущий и ладный, он окинул Эллу критическим взглядом и ехидно улыбнулся. «Расставляешь свои сети на самого богатого жениха города? Вижу, ты всерьез решила осесть в Тмаре». Он посторонился, пропуская Эллу внутрь. «Голодна? Или сразу присоединишься ко мне в кабинете?» «Сразу», — кивнула чародейка. «Времени прохлаждаться у нас нет». Драк удивленно поднял левую бровь и ухмыльнулся. «А так сразу и не скажешь. Ты же предпочла прогуляться, вместо того, чтобы перенестись заклинанием». Элла посмотрела на наставника. «Интересно знать, что на него нашло? Или она что-то сделала не так, или...» Чародейка прикусила губу, но потом собралась с мыслями. «Твой сарказм неуместен», — процедила она сквозь зубы. Драк открыл перед ней кабинет, и как только она вошла, он сам проскользнул внутрь, затворил дверь и щелкнул замком. Подошел на расстояние в полшага и заглянул Элли в глаза. «Это не сарказм. Это обычное ревнивое ворчание». Развеял он все сомнения. «Не нравится мне, что вокруг тебя вертятся все, кому не лень. Ни к чему это». Чародейка вдохнула смесь можжевельника и сандала, и тело предательски отозвалось. Заныло в груди, язык прилип к небу. Захотелось провести это утро не хуже, чем вчерашнее. Захотелось оказаться в теплых нежных объятиях, подставить губы под дурманящие поцелуи. Раздеться и ощутить в себе всю прелесть тела мага, весь жар его натуры, всю силу его желания. Хотелось его рук, бесстыдно исследующих тело, и стонов, убеждающих, что он наслаждается не меньше. Драк будто прочитал ее мысли. Он заключил Эллу в объятия и осторожно коснулся губами ее губ. «Я тоже хочу тебя», — прохрипел он. «Но зелья должны вызреть, и сегодня последний день, когда мы еще успеваем. Дело прежде всего. Зато вечером...» Маг притянул Эллу за бедра и прижал к себе, чтобы она почувствовала правдивость его слов. «Я весь твой». «Вчерашнего больше не повторится», — заверила чародейка наставника, собирая в кулак остатки самообладания. Тот лишь молча ласково покусывал ее шею. Элла попыталась отстраниться. «Довольно, драк. Не думаю, что мне это нужно. С чашей сейчас все в порядке». «Зато с дочерью демона не в порядке», — ухмыльнулся наставник. «Она с ума сходит от желания, но приходится колдовать над зельями. Я всего лишь стараюсь успокоить ее, как умею. А то, боюсь, до черного урагана дело дойдет». «Не дойдет», — покачала головой Элла. Тяжело вздохнула. «Давай займемся варевом, а про остальное поговорим позже. Устроит?» Драк поцеловал ее макушку. «Устроит. Но я предпочитаю действовать, так что просто разговаривать не выйдет. Тебе придется делом доказывать, что не хочешь меня». Он кинул на Эллу снисходительный взгляд, выпустил из объятий и направился к шкафу с заготовками для зелий. Чародейка снова тяжело вздохнула и облизнула губы. Вечером ее ждал тяжелый разговор.